Мишка жалеюще погладил ее белое нежное плечо, сказал: «Да что же!» и добавил, вздохнув: «Поженимся, и все дела». И тут она совсем разрыдалась, потому что даже не смела думать ни о чем таком определенном, и хотела ему сказать: пусть он не думает, ей не нужна его свобода, ей нужен он, потому что она с ним счастлива. Но она ничего ему не сказала. Она уже любила его печальные синие глаза, чистое лицо с правильными чертами, его мощную, мускулистую фигуру, большие ласковые руки и все то, что было между ними ночью. И ей казалось, что никто, ни один мужчина ей уже не нужен, и никого другого в жизни она не хотела бы знать. И она решила не думать о том, как воспримут их женитьбу в институте. Еще спохватилась, что она так распустила нюни. Где-то она читала, что мужчины этого не любят. И она сразу постаралась умерить рыдание. И со второго или третьего вздоха это у нее вышло. Она теперь лишь чуть икала и беззвучно вздрагивала телом. Она быстро, стыдясь, встала, набросила халат и деловито, будто они жили уже давно, сообщила: «Пойду приготовлю что-нибудь». Он согласно кивнул. Повеселевшая, она гремела на кухне тарелками. Мишка еще некоторое время сидел на краю тахты и задумчиво чесал рукой затылок. Високосное небо. Ночью просыпалась, переворачивалась. Шерстяной плед сползал на пол. Ежилась от свежести, ворочалась на непривычном ложе. Кровать с досками вместо сетки, тугая высокая подушка, словно живыми перьями набитая. Я крутилась, заворачивалась и все пыталась войти в сон. Красивой виделась. Улыбалась под утро с закрытыми глазами. «На новом месте приснись жених невесте!» — старая присказка. «А я что, маленькая?» «Дома я, дома!» А оказывается, всю ночь в окна ухало и билось. Прилетал ветер-разбойник, холодный, растрепанный, сильный, с крупными горошинами дождя, такими крепкими и гладкими, что даже о стекло не разбивались. На траву так и упали кругло. Вот теперь достать бы из дальнего ящика буфета серебряный поднос и насобирать дождя. Глупости, конечно, одергиваю я себя. Но ветер, правда, был, и от этого никуда не денешься. Бросался листьями, пообтрепал яблони. Уж на что они у нас кряжестые и основательные. Спелые яблоки раскатились по траве, чуть застыли от земли, затуманились. Я насобирала в цветной подол, несу к скамейке, сажусь, выбираю румяные, свежие, впиваясь в сахарную спелость. Ничего белее не бывает, даже облако в солнечный день. Жмурюсь от удовольствия. Подумала, прилетал ночью любимый, набросал яблок под окно и умчался. Дожидаться не будет, пока я нанежусь. Некогда ему.